22 часа и 7 минут в российской столице. Программа 48 минут. А на словах о том, что простые действия могут предупредить большие проблемы, постоянные ведущие этой передачи, которые сейчас находятся в студии, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, воспользовался распылителем, судя по всему, с каким-то антибактериальным, да? Как раз. Все против коронавируса. Тяжелые, непростые времена мы живем, но какие времена, такие герои. Нашим сегодняшним героем станет Вольфганг Фридрих Ишингер, глава Мюнхенской международной конференции по безопасности. Это такой форум ежегодный. Я думаю, что многие, даже те, кто не очень представляет себе, что это такое, знают Мюнхенскую, знаменитую Мюнхенскую речь Владимира Путина. Это вот как раз было сделано там. Ей, кстати, 15 лет уже исполнилось совсем недавно, то, собственно говоря, потому что конференция, этот форум прошел на днях. И я думаю, что стоит рассказать и про самого Ишингера, и про, кстати, между прочим, в следующем году-то будет уже не он вести, потому что он передает бразды правления. Есть у него преемник, я думаю, что мы о нем коротко так расскажем, потому что если будет интересно, если проявит себя, то, может быть, станет героем уже в следующем году, после следующей Мюнхенской конференции. Сам Ишингер, и что это за конференция, сколько лет она уже идет? Важная история, разумеется, за ней все следят каждый год, потому что там собираются все международные лидеры. Ну, не все, но история интересная, история показательная. Я, честно говоря, как раз будем о ней говорить. Спасибо, Марина. Я, честно говоря, долго ждал, специально вас не перебивал, ваше вступительное, важное, интересное слово, потому что я думал, что вот я так и думал, что вот все-таки как несправедливо в этом плане устроен мир. Вот если бы сегодня наша программа... С 23-м не поздравляю, что не начиная с этого. Правильно. День я вас поздравила. Вот если бы мы начали программу 8 марта, и я бы не сказал бы поздравительный слов, так на меня бы обрушились все, и вы в первую очередь. А вот не поздравить меня с Днем защитника Отечества, я, между прочим, имею на это полное право, я проходил срочную службу на морском флоте, имею воинское звание главного корабельного старшины, между прочим. Это не такая для хухры-мухры. И вообще давайте поздравим всех с Днем защитника Отечества, прекрасный, который раньше назывался Днем Советской Армии и военно-морского флота, а сейчас День защитника Отечества, 23 февраля. Большой, почему-то его называют мужским праздником, но я считаю, что это всенародный праздник. Но здесь, знаете, сейчас я же начала на самом деле передачу с того, что живем в непростых временах. Не оправдывайтесь, Марина. Сложно поздравлять. Вы просто забыли про, так сказать, то, что ваш собеседник имеет непосредственное отношение к этому празднику. Вот что обидно. Ну, не забыла, я же поздравила сегодня утром. Это утром было, а это правильно. Лично поздравили, это правда. Я, кстати, хочу сказать действительно радиослушателям, что они не думали, что моя соведущая не внимательно, действительно, мне очень трогательно прислала утром поздравления, за что ей спасибо. Но вот в эфире мы вот решили вот так разделить наши функции. Марина начала непосредственно с сути программы, а я все-таки вернулся к празднику, потому что день идет, клонится к вечеру. И сейчас лучшая часть, не только женская, но и мужская часть является лучшей частью нашего Отечества, как раз в самой стадии празднования. Вот сейчас идет самый такой апофеоз празднования. Вот звучат, так сказать, звук стеклянных бокалов из самых разных окон. Вот я ехал в студию, просто звенит Москва, празднующая День защитника Отечества. Ну, выходной день, святое праздник, дело. Наверное, святое, да. Дело. Ну, вы действительно совершенно верно сказали по поводу сегодняшней темы. И хотя наш герой, которого избрали, кстати, не мы с вами, а давайте сразу внесем ясность, а его избрал в качестве сегодняшнего героя ваш главный редактор Алексей Алексеевич Венедиктов, который, по-моему, сегодня даже нет в Москве. Так вот, Вольфганг Ишингер, модератор и главный, ну, так, ведущий, Мюнхенской конференции, о которой много слышали, многие говорили, и в эфире «Эхо Москвы». Но, конечно, надо говорить о конференции в целом, о ее истории, и почему вот этот такой достаточно специфический международный форум привлекает себе достаточно много внимания, причем иногда в какие-то годы особенно большое внимание, какие-то годы интерес не такой большой. И, кстати сказать, вот есть у меня такая аналогия с такими крупными международными форумами, как, допустим, Давосский форум. Ну, мы прям... Ну, тут есть различия свои. Принципиальные различия. Ну, во-первых, Давосский форум – это такая, скажем так, частное предприятие. Оно было придумано своим господином Швабом, который до сих пор жив и здоров. И когда-то он был достаточно ограниченным по масштабам, но в основном занят экономикой. И там очень много-много происходит всякого рода встреч, контактов, выступлений. Прежде всего в экономической сфере, прежде всего по вопросам, связанным с ситуацией с экономикой в мире. Пандемия и в прошлом году Мюнхенскую встречу, о которой мы будем говорить, не позволило проводить. И с Давосским форумом были проблемы. Но в этом году Давосский форум вроде бы должен быть. Мюнхенская встреча вот сейчас состоялась 18-20 февраля. И это, конечно, аналогия стоит в том, что это такие площадки, где крупнейшие представители, так сказать, бизнеса в Давосе, крупнейшие политики и аналитики, дипломаты, военные эксперты в Мюнхене получают возможность обменяться мнениями, выступить с определенными видением своим по тем вопросам, которые обсуждаются в данном случае на Мюнхенской конференции. Дело в том, что тут вот эти актуальные вопросы мировой политики в сфере безопасности и обороны, и вот они и являются как бы сердцевиной всех выступлений, которые проходят на Мюнхенской конференции. Вот как раз я то, что сказал, что она завершилась буквально неделю, ну, даже меньше недели назад. Мы еще такую деталь я хотел бы отметить, что ведь, собственно, Мюнхенская эта конференция, она проводится ежегодно аж с 1963 года, с разгара холодной войны. И, в общем-то, все годы холодной войны она проводился этот форум. Он тогда еще в советской печати, прямо скажем, этот форум очень мало освещался. Ну, может, какой-то... Но там и нас не было, потому что это фактически такое было. Не было вообще. Мы уже... Нет, Советский Союз вообще не участвовал в этом форуме. Никогда и ни в какой форме, и никаким присутствием. И он не только его игнорировал, но всячески критиковал за всякие антисоветские эскапады, которые звучали достаточно широко и жестко на Мюнхенской конференции вот все советские годы, начиная с 1963 года. Вот на будущий год будет этого форума юбилей. Надо сказать, что и Россия, Российская Федерация, наше с вами государство, оно тоже не сразу, что называется, подключилось к форуму, оно тоже не сразу, так сказать, стало в нем участвовать. Первое участие России в Мюнхенской конференции датировано 1999 годом. Это была 35-я конференция, Мюнхенская конференция 35-я. И тогда, кстати сказать, и я хотел бы вспомнить, российскую делегацию возглавлял, к сожалению, ушедший из жизни уже достаточно давно, очень молодым, видный советский, российский дипломат Евгений Петрович Кусаров. Я уже много лет нет с нами. Он там был в ранге заместителя министра иностранных дел. И он тогда выступил на этой конференции. Почему я сейчас посчитал нужным начать наш разговор и вспомнить ту конференцию, а самое главное, то выступление на ней Евгения Петровича Гусарова. Это подчеркиваю, 99-й год. Так вот, именно тогда в его выступлении уже прозвучала критика и достаточно откровенная и прямая планов расширение Североатлантического блока, или, как мы говорим, НАТО, на восток. Причем тогда речь шла о Польше, Венгрии и Чехии. Но случилось то, что случилось. Более того, с тех пор... А ведь это же уже Путин у нас был, да, ИО? Или нет? Получается. Нет, еще нет, но речь идет о том, что это вот был еще 99-й год. И вот это первое выступление, в котором, собственно, это и прозвучало, те опасения, которые все эти годы высказывала Российская Федерация на конференциях в Мюнхене, раз за разом призывая своих партнеров в западных странах через участников Мюнхенской конференции. Между прочим, между выступлением, первым выступлением Евгения Гусарова, заместителя министра иностранных дел, в 99-м году, и выступлением Владимира Владимировича Путина в 2007 году прошло аж 8 лет. И то, что вошло, можно уже с уверенностью в политические учебники, то, что назвали мюнхенской речью Путина, она была им выношена вот теми проблемами, тем развитием событий, теми решениями западных партнеров, которые, собственно, все эти годы, год за годом принимались. И вот эта тема расширения НАТО, а к тому времени НАТО расширилось еще больше, там вошли Хорватия, Албания и так далее, это все, конечно, не могло не вызывать обеспокоенности России, потому что, повторяю еще раз, с самого начала участия России в Мюнхенской конференции 1999 года эти опасения открыто. Потому что у нас тогда были вполне добрососедские, я бы сказал, соотношения с большинством стран, которые принимали участие на Мюнхенской. Так можно со всеми, можно сказать. В 99-м, да. Да, со всеми. Да. И очень жаль, что вот с самого начала Россия не была услышана, а затем уже достаточно, я бы сказал, такой жесткой, а может даже и грозной форме прозвучало в выступлениях президента Путина в 2007 году. Но многие западные политики, журналисты и прочие называют это просто как начало новой холодной войны. Отсчет причем ведут именно с этой Мюнхенской конференции, на которой выступил. Вот здесь как раз и есть, так сказать, вопрос, потому что речь Путина, она... Вот я, кстати, даже, вот, поскольку понимал, что у нас вокруг этого будет разговор, я даже эту речь захватил с собой к нам на эфир. Она вот здесь у меня перед глазами. Если... Ну, там про однополярный мир, да? Там, это серьезная, это была серьезная речь. Она требует... Ее много раз разбирали и на цитаты, и на... Ее анализировали с тех пор... Там есть несколько разных подпунктов, я думаю, что да. Да, но я опять-таки хочу сказать, что 2007-й это уже был результат предыдущего восьмилетия 99-го года, когда Путин несколько раз говорил, нас не слышали, наши опасения не принимали во внимание, наши предостережения не принимали. Кстати сказать, тут же много есть примеров, когда, достаточно сказать, что в свое время даже генсеки НАТО, говорили о том, что, НАТО не будет расширяться на восток. И это, тоже зафиксировано. Но вот между той речью, кстати сказать, Путина в 2007 году, а уже после этого, вот я уже сказал, и Албания, и Хорватия, и Черногория, и Северная Македония были приняты в НАТО. Все это, естественно, да, понятно, политика открытых дверей, но это все, конечно, не могло не вызывать обеспокоенности России. И я вот тут, кстати говоря, вспоминаю, когда вот в той самой речи Путина, он приводил цитату из речи генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера, который еще в 90-м году, это вот, скажем так, на рубеже, если хотите, политических веков, перехода Советского Союза, распада Советского Союза и образования Российской Федерации. Так вот, тогда же генсек НАТО в 90-м году Манфред Вернер сказал, что... что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ. Вот дословно его слова были. Ну, готовы, это тоже такое обещание, ну, не вот, значит... Так, об этом идет речь. Об этом идет речь. Что, но, тем не менее, эти слова были сказаны, но не реализованы никак. Вот эта готовность никак в практические дела претворена не была. Ну вот это все говорит о том, что, скажем так, и к тому, что на последней, соответственно, неделю, да, несколько дней назад медицинской конференции российская, Россия официально представлена не была. Не была. Там были российские представители, насколько я знаю. Да, там были, но... бизнесмен Олег Берипаска и там другие некие люди. Но официальные делегации, кстати сказать, ну, лично мне, например, понятно и как бы очевидно было отсутствие российской делегации официальной, тем более, допустим, на уровне руководства МИДа России на этой конференции этого года, потому что было понятно, что практически будет острейшее противостояние и такие серьезные атаки в выступлениях участников Мюнхенской конференции на Россию, на ее политику. И в этом плане, так сказать, участвовать в качестве спарринг-партнера при атаках, но вряд ли это представляло для России некий интерес и имело такую уж полезность и смысл. Ну, особенно, что решения, я так понимаю, что уже были какие-то приняты, поэтому все. Владимир Путин высказался уже, соответственно, в Кремле, да, когда мы все слушали. Эту речь уже ему не нужно было ехать. Не, ну я бы не стал бы, сказать, вот так увязывать, так сказать, непосредственно решения, принятые президентом России в последнее время, сказать, под такой в прямую зависимость к Мюнхенской конференции. Она, не, ну в том плане, что мало, ехать она очень мало, она очень мало влияла на его решения и на политику России, и на, так сказать, те, ну, скажем так, стратегическое видение России, которое было озвучено. Просто надо сказать, что вот почему, наверное, мы так подробно говорим о Мюнхенской конференции, что там же, вот, так сказать, в этом котле Мюнхенской конференции и, так сказать, выплавлялась вот такая антироссийская позиция, выплавлялась такой, как бы, коллективная атака на Россию. Вот это все в данном случае, в этом году, в этом феврале, как раз связано с Мюнхенской конференцией. Ну, не представляю себе, чтобы и в следующем, например, году Россия приехала на эту конференцию, но тем не менее этот форум продолжает существовать, и приезжают туда и другие мировые лидеры, и я думаю, что нужно рассказать все-таки, что это за конференция, откуда она взялась, потому что так звучит конференция, что это за форум, когда возник, и тут, кстати, интересно, что как раз вслед, да, уходящему нашему герою, Вольфгангу Ишингеру, там скандал как раз с ним возник, и там и, собственно говоря, издание «Политика», в том числе уважаемое издание, которое включилось в это. В общем-то, много интересной информации, и, значит, обвиняют Ишингера в том, что он пользовался этим для установления всяких бизнес-контактов. То есть использовал, в смысле, эту Мюнхенскую конференцию. Ну, так вот, интересно, раскопали зарубежные журналисты. Но наш герой, тем не менее, есть у него такой заслуженный почетный список того, где он учился, где работал. Я думаю, что мы о его биографии, наверное, все-таки будем рассказывать после перерыва, чтобы как-то не прерываться. Ну, чтобы уже, да, потому что у нас осталось буквально 4 минуты. Тут интересно, тоже просто тогда уже не буду подробно рассказывать эту статью в «Политика». Если, соответственно, есть желающие углубиться, вы можете найти в интернете. Это открытый источник, единственное, что только по-английски. Но вот там интересно, интересный момент, что везде говорится, это официальная информация, что Мюнхенская конференция, ее отличие, что это такое вот это частное мероприятие. И что государство, например, вот Deutsche Welle прямо в открытую пишет, я прям даже процитирую, Мюнхенская конференция является частным мероприятием, правительство ФРГ не участвует в ее организации. А как раз издание «Политика» пишет, что подождите, они нашли, во-первых, что федеральное правительство Баварии, в которой, соответственно, Мюнхенская конференция проходит. Мюнхен – столица Баварии. Да, что, за там последнее, какое-то время они там нашли донат или пожертвование, это по-русски, там на целых 3 миллиона евро от правительства Баварии. Ну и потом они говорят, что, посмотрите, проведите такой форум такого уровня, без участия правительства, понятно. Сложно хотя бы для обеспечения там безопасности. Чисто формально, не государственная институция, но во всех отношениях, как вы правильно сказали, с точки зрения всякого рода логистических цепочек, которые связаны с организацией, этого форума, это, конечно... Но там первые лица государства. Назовем это так. Конечно, они требуют охраны специальной, там, соблюдения норм безопасности, поэтому с точки патроната. Но вот я что хотел сказать в заключительные эти две минуты. В чем важнейшая задача такого форума, как Мюнхенская конференция? Кстати, как Давос, который я упомянул, только там по экономике. Там есть два пласта. Один пласт – это речи с подиумов, речи на панельных дискуссиях, выступления, всякого рода публичная полемика или, наоборот, просто речи. А вот самое все-таки главное – это огромное количество, что называется, в разных форматах, с разным составом, естественно, участников, закулисных встреч, переговоров, консультаций. Потому что очень сложно, про пандемию вообще не говорю, но и в предыдущие, допандемические времена, очень сложно было в одном месте, в одно время собрать столь представительную публику, крупнейших мировых политиков, глав государств многих стран, министров многих стран и так далее. Так вот, главное, что там происходит, это, конечно, многочисленные встречи за закрытыми дверями. Не зря, подчеркиваю, совсем не зря, российский министр иностранных дел Лавров в кулуарах форума сказал, что в кулуарах форума там представитель ряда стран ЕС, которые выступают, допустим, с обличением России, с критикой России, но в кулуарах за закрытыми дверями они как раз говорят прямо противоположное о необходимости максимальной нормализации поиска решений в отношениях с Россией. И это тоже такая вот дипломатическая история. Публичное выступление с подиума, со сцены Мюнхенской конференции и многочисленные переговоры за ее закрытыми дверями в разных кабинетах, в разных небольших залах и в других местах. Вот это специфика, и ее, может быть, даже главная задача этой Мюнхенской конференции – дать возможность разного рода политическим силам договариваться, выяснять позиции друг друга. Но вот что можно сказать только в этой первой половине части нашей программы. Продолжим сразу после новостей рекламы. Это программа «48 минут». Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Говорим мы про Вольфганга Ишингера и Мюнхенскую конференцию. 48 минут. Продолжается программа «48 минут». Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Говорим мы сегодня про Мюнхенскую конференцию, Международную конференцию по безопасности и ее руководителя, как по крайней мере в этом году еще, Вольфганг Фридрих Ишингер. Собственно говоря, про коротко, такое было сжатая особенность этой конференции, особенность этого форума до нашего перерыва. И смотрите, тем не менее, кстати, наш герой соответственно, на открытии этой конференции посетовал на то, что Россия не приехала. Я так понимаю, что она, кстати, и первый раз не приехала. Официальная делегация, я говорю об этом, с 99-го года, о котором мы как раз рассказали в первой части. Но тем не менее, 600 политиков, представителей деловых, научных кругов, правозащитники и так далее, и так далее, и так далее. То есть список большой. Ну, кстати, давай поговорим немножко про нашего героя, а то конференции конференцией, но у нас все-таки программа не про мероприятия, пусть даже столь заметные, как Мюнхенская конференция по безопасности, как ее называют, сколько все-таки про конкретных людей. И в данном случае мы говорим про Вольфганга Ишингера, который, собственно говоря, является, ну, так скажем, председательствующим на этой конференции, но, между прочим, тихо-тихо, он председатель, существующий на этой конференции аж 2009 года. Это была его, получается, такая, ну, по счету я боюсь ошибиться, потому что они пропускали, но с 2009 года точно. И он, надо сказать, и, в общем, это был такой, наверное, может быть, не очень сложный, но, тем не менее, достаточно точный выбор. И, конечно, определяющую, так сказать, роль играет здесь Германия в выборе председательства. Все происходит в Баварии, в Мюнхене. Но он человек с очень большим дипломатическим опытом. Достаточно сказать, что... Ну, мы сейчас пройдем про все его, расскажем биографии. Но вот просто как маленький штрих, он был послом Германии и в Великобритании, и в Соединенных Штатах. Там с 2001 по 2006 год он был послом в Америке немецким, а вот с 2006 по 2008, до вступления на позицию председательствующего на Мюнхенской конференции, он был послом Великобритании. То есть это говорит о том, что, ну, скажем так, его дипломатические таланты, его опыт, профессионализм ценятся в Германии и воспринимаются международным сообществом, которое как бы ну, все эти годы воспринимало его в качестве председательствующего. Он человек, скажем так, не сильно молодой. Он 1946 года рождения, по-моему, 6 апреля он родился. И, в общем-то, он получил очень хорошее образование. Получается, такой через год, как раз после окончания войны, он такой. Послевоенный ребенок, да, родился, да. Ну да, если 46-й год, то несложная арифметика. Вот, но да, ну, в общем, он скажет так, ну, родился, вот, где он родился? Родился он достаточно в известном городе Германии, Нюрнбергене. Он город не очень большой, но достаточно известный. И он уже получил образование достаточно неплохое с самого начала, поскольку ему повезло. Ну, там он уже в 63-м году смог учиться в Америке. Ну, в Германии там только восстанавливалось все, в том числе и, так сказать, образовательные институты. А он по программе обмена студентами с Соединенными Штатами учился уже в последние классы в штате Иллинойс. 2 года он там проучился, потом изучал право. Он хотел стать юристом, он изучал право и в Бонне, тогдашней столицы Западной Германии. Он изучал право в Женеве. Получил диплом юриста успешно, очень, так сказать, у него были там очень хорошие оценки. Вот. Затем он продолжил обучение в школе права и дипломатии имени Флетчера, очень знаменитая школа юридическая. Вот. Там же он получил это... Все уже в Америке опять. И, наконец, в 1973 году он получил степень магистра права и аж в Гарвардской школе права. Это говорит о том, что... Такая серьезная заявка на политику. Более чем. Или на выдающегося юриста. Потому что это, ну, одно из лучших... Эти школы – это одни из лучших мест для получения высококлассного юридического образования. Международного. Дальше он, так сказать, но в данном случае вы ближе к правде, Марина, потому что он с самого начала направил свои стопы, поскольку он учился в Америке, то сразу после получения, так сказать, этой самой магистерской степени, он несколько лет служил, так сказать, в канцелярии генерального секретаря Организации Объединенных Наций тогдашнего Курта Вальдхайма. Он уже ныне покойный, это было где-то 73 по 75 год. Надо просто еще тут маленькая деталь. Курт Вальдхайм был австрийцем по происхождению и, соответственно, я думаю, здесь языковый, так сказать, фактор, хотя ВОН, там абсолютно полифония языков, и представители самых разных стран везде работают. Но поскольку речь шла о личной канцелярии Курта Вальдхайма, то, возможно, языковый фактор также сыграл свою роль, когда он был принят Вальдхаймом на работу в его личный аппарат. Хотя я так понимаю, что после такого обучения, после такой работы, он, наверное, говорит на нескольких языках. Ну, естественно, да. Но да. Родной есть родной. Да. Вот это я хотел сказать. Тем более, надо сказать, что он... Ну, ладно, там я хотел сказать про языки ВОН и как там все это работает, но хочу просто отвлекаться. Но уже в 1975 году он, понимая, что у него достаточный бэкграунд, он возвращается в Германию и начинает дипломатическую службу уже в своей родной стране, в Германии. И с самого начала, попав на работу в Федеральное министерство иностранных дел, а затем уже он, так сказать, работал, ну, на разных позициях. Он работал, кстати сказать, он работал и в аппарате федерального министра Германии, и был личным секретарем министра иностранных дел, и возглавлял аппарат министра при парламенте. Он, так сказать, а что касается должностей в посольствах за рубежом, то тут надо сказать, что я сказал только о уже его, скажем так, завершающей части его, пред тем, как он стал работать в Мюнхене, должностях, послом в Лондоне, послом в Вашингтоне, но он успел еще поработать начальником ключевого политического отдела в посольстве Германии во Франции. Это было в начале 90-х. Поэтому, ну, там, он делал такую классическую дипломатическую карьеру, не пропуская ступеней, но на каждой из этих следующих ступеней он проявлял себя и свои качества, ну, я могу сказать, даже такого выдающегося, по-своему, дипломата, во всяком случае... Огромное количество, ну вот если посмотреть, просто опять-таки, чтобы это не отвлекать ваше внимание на детализацию, огромное количество очень важных переговорных треков по самым разным направлениям именно вел он, наш нынешний герой Вольфганг Ишингер, от лица Германии или выступая в качестве международного посредника. Ну, я так понимаю, что как раз с вот этого, с 82-го года, как он попал, да, вот в эту, в обойму штата федерального министра иностранных дел в Германии, вот да. Он как раз с этими поездками, с этими, он там, я так понимаю, что как раз получил множество разнообразных знакомств, которые, собственно говоря, и помогали ему тоже в том числе продвигаться дальше. Да, но вот чтобы я сразу бы обратил внимание... И это, мне кажется, важным и принципиальным. Он, когда вот возглавил в качестве председательствующего Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, то что? В 2009... Что-что? Что он участвовал в переговорах по Минским соглашениям? Нет, я же хочу другое сказать. Это 2009 год. Mm. 2009 год – это его первая конференция, 45-я по счету. Надо вспомнить, что это, между прочим, было сразу после финансового кризиса 2008 года. И тогда Ишингер сказал, что это фраза, так сказать, важная для понимания его, как бы, ну что ли, восприятия ситуации в то время, что необходимо устранить преграды на пути свободной торговли и обеспечить, наконец, это его слово, наконец, вступление России в Всемирную торговую организацию. И выработать новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое принесет выгоду и России, и Европе. Особенно там речь шла о в его выступлении безопасности в области энергетической сферы. Далее... Правда, постепенно его риторика несколько менялась. Я к этому и веду, да. Вот у него на 48-й конференции, это уже 12-й год, именно Ишингер... Ну, был основным разработчиком, которая предлагала, которая, но тем не менее, это очень спорно, тем не менее, все-таки была попытка, предлагала модель, вот то, что говорится, разрешение спора между Россией и НАТО по развертыванию про Европе. Я веду это к тому, что эти попытки были не очень удачные, а может быть и не очень, ну что ли, точными по своим предложениям, но тем не менее он принимал участие в их разработке и, так сказать, демонстрировал на этом поле такую, я бы сказал, активность. Но не только, скажем так, по поводу российского направления у него, как председателя Мюнхенской конференции, были инициативы или, скажем так, некие активности. Ну, например, там вот на 50-й конференции 2014 года, он, например, высказался по более активному участию Германии в кризисных регионах, участию в том числе и в военных операциях. В частности, он тогда, так сказать, коснулся ситуации в Мали. С тех пор много воды утекло, но ситуация сейчас в Мали... Сейчас как раз французские войска выводят оттуда, да? Да, я к этому веду. Более того, он тогда и сказал, сказать, что не только для Франции... Это его слова. Не только для французов, внимание для Африки должно быть естественным. Там идет речь и о безопасности Германии, как сказал Ичигер тогда еще в 2014 году. Вот я это веду к тому, что он не просто такой, ну, скажем, приглашенный председательствующий. Как почетный президент, да, как есть такая должность. Совсем нет. А вот он пытается быть еще и активным игроком, понимая свою миссию в качестве председателя конференции Мюнхенской, как необходимость быть таким человеком креативным, инициирующим идеи. Другое дело, насколько это получается, и получается ли это успешно, и насколько это воспринимаемо. Но в данном случае мы говорим о нем как о герое нашей программы, и в этом плане, конечно, вот эти его способности любопытны. Более того, вот, несмотря на то, что он возглавляет конференцию Мюнхенскую, тем не менее, он продолжает служить своей стране, Германии. В этом плане, так сказать, его позиция, ну, скажем так, как председатель конференции, отличается, допустим, от позиции традиционного руководителя международной организации, включая ООН. Допустим, сейчас он возглавляет португалец Гутьерреш, но формально он сейчас служит, насколько получается, вот сегодняшнего заявления немножко, сказать, вызвали критику у российского Министерства иностранных дел, и, по-моему, справедливо. Но я говорю о том, что в данном случае руководители международных организаций, как правило, ну, как бы пытаются, не то что пытаются, а должны дистанцироваться от своей национальной принадлежности и быть как бы над схваткой в любой ситуации, поскольку они представляют международные организации. А вот в конкретном... А здесь, видимо, идет именно из-за вот этого частной истории, да, которая, потому что объявляется, что она как частная. Это не международная организация. Это такая мощная площадка для международного сообщества, но это не международная организация. Поэтому ее руководитель, в данном случае Ишингер, не обязан, что называется, отключиться от прогерманских дел. И, в частности, вот он представлял Германию десятки раз в работе самых различных международных организаций, конференций, встреч. Более того, в 2008 году, уже какое-то количество лет возглавляя Мюнхенскую конференцию, он даже был приглашен в качестве, ну, скажем так, приглашенного участника или приглашенного гостя, если хотите, саммита G8. Поэтому... Ну, то есть для него вот эта Мюнхенская конференция, вот этот форум, да, он станет для него, собственно говоря, трамплином, еще одним трамплином в его карьере, скорее всего. Посмотрим, чем он будет заниматься через год. Не. Я думаю, что это не совсем по возрасту. Ну, как-то, да? Ну, смотри, он уже был послом везде, пост министра иностранных дел Германии занимает достаточно молодая женщина от партии «Зеленых», и, в общем-то, нет перспектив, что в ближайшее время... То есть, 75 лет, то есть, он, наверное, уйдет, как раз будет заниматься вот этим консалтингом, у него консалтинговая фирма, вот из-за чего-то вот этот, как пишут, конфликт интересов, его обвиняют в конфликте интересов. У него консалтинговая компания, которой он занимается, и, собственно говоря, видимо, там он и будет работать после... В следующем году, когда Мюнхенскую конференцию будет уже вести другой человек. Верно. Ну, в общем-то, я думаю, что, так сказать, как дипломат, у него блестящая карьера, и уже круче мало что можно придумать. Кстати сказать, вот он человек таких, я бы сказал бы, в дипломатическом смысле слова, широких взглядов и широких знаний, потому что, вот мы говорили, там, то он касался африканского направления, ну, а российского, само собой. Но, например, в свое время, так сказать, он 120 дней, это 2007 год, представлял Евросоюз в тройке международных посредников Евросоюза, России и Соединенных Штатов Америки на переговорах по статуту Косово. И когда тогдашний глава МИД Германии, а ныне президент, о котором мы недавно говорили, Франк-Вальтер Штайнмайер, так сказать, ну, как бы комментировал, почему именно Ишингеру была доверена вот эта достаточно сложная миссия в этом, так сказать, в этой тройке посредников России, США и Евросоюз вырабатывать статус Косово, то Штайнмайер сказал, что он лучше кандидатуры Ишингера не знает, потому что Ишингер является блестящим знатоком Балкан. Вот еще одна ипостась его профессиональных дипломатических знаний. Тут коротко, просто интересный момент про уже не про нашего героя, а про его предшественника, получается, потому что сама вот эта конференция, да, она возникла, просто интересный момент, что она была основана в 62-м, да, первая проведена, в 62-м ее основал немецкий публицист Эвальд фон Кляйст, и там у него просто интересная биография, а самое главное, что там если искать в интернете, вот исключительно по вот такому, это несколько более учащенная, наверное, версия его имени, то в интернете первая же ссылка дается, она совсем на другого. То есть они в какой-то степени просто у них похожие имена, но потому что их несколько имен, да, у них вот эта традиция немецкая тогда. И выдается ссылка на другого Эвальда фон Клейста. Это Пауль Людвиг, это на всякий случай немецкий генерал-фельдмаршал, который умер в советском плену, собственно, единственный немецкий генерал-фельдмаршал, который скончал в советском плену. И просто тут возникает, конечно, какой-то, то есть начинается паника, что это такое. Нет, на самом деле это просто имена совпадают, да и то не полностью. Не читайте на ночь вот эти самые... Да, никаких, не читайте не на ночь надо, интернет. Не надо, да, не надо, Марина, на ночь интернет, читая, может довести себя... Слава богу, у Ишингера нет таких однофамильцев, и это сильно облегчает нашу сегодняшнюю с вами программу. Потому что, так сказать, не хочет упомянутые однофамильцы Кляйсты никоим образом нам, так сказать, разговор о Вольфгане Ишингере не упрощают. Не, ну там наоборот, то есть вот этот основатель Мюнхенской конференции, он там участвовал как раз в сопротивлении, более того, ну не непосредственным участником был, но вот эта операция «Валькирия», ну вот он тоже был там среди... Вы меня окончательно запутали, честное слово. Если опять же про фельдмаршала вы вспомните, то я... Нет, это не тот, это не тот, это не тот. Ну, просто такой интересный момент. Нет, наши, наверное, коротко стоит сказать про человека, который займет место нашего героя в следующем году. Твиттер у него только забавно, вот как интересно. Давайте скажем, скорее всего займет место нашего героя в следующем году. Что... Нет, там уже все официально уже написано, уже все, что будет он. Я на сайт заходила. Нет, я в то, что написано, не сомневаюсь. Я просто в наш неспокойный век, неспокойное время вынужден сомневаться во всем, а тем более в будущих назначениях на международные форумы. Ну, тем не менее, я посмотрел даже уже соцсети, Твиттер у него вот только-только зарегистрирован, то есть вот несколько дней в феврале, и там лишь буквально пара постов, поэтому судить рано. Он интересный, это Кристоф Хойсген, он тоже немецкий дипломат, советник бывшего теперь уже, да, канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам, был постпредом Германии заседание в ООН в течение нескольких лет. И вот что самое интересное про него, он считается, это вот так пишут, человек ясных, четких слов, известен своей прямотой. У него тоже там 40 лет за плечами во внешней политике, дипломат, и сделал он несколько уже заявлений, разумеется, и по поводу России. Ну, это все в ключе... Вы сделали, по-моему, Марина, самый хороший анонс на год вперед. То есть слушатели и зрители программы «48 минут» в конце февраля будущего года... Будущего года, опять же, февраль. Этого самого, только что озвученными вами героя, не дай бог не клясть-то, как раз, пожалуйста, вспомните и напомните нам, дай бог, чтобы мы все были живы-здоровы в конце февраля будущего года, вот про того джентльмена, о котором сейчас сказала Марина, и который вроде бы уже назначен в качестве председателя конференции будущего года, что мы о нем сделали специальную программу. В немецких СМИ даже уже есть там заголовки, ну, приходится переводить через, по-немецки я не говорю, читаются интернет-словарем, поэтому там что-то там передает бразды правления, что-то в этом духе. Стоп. Если со словарем, то это точно, что его уже назначили? Может словарь? Для того, чтобы проверить, Словарь не подвел? Не подвел. Зашла на сайт Мюнхенской конференции. Слава богу, там два рабочих языка. Да. Не только немецкий. Немецкий и английский. Вот. Ну, тогда я полностью доверяю и готов через год с Божьей помощью сделать программу вот про этого самого замечательного... Кристоф Хойсген, да. Там есть тоже о чем поговорить. Они выбирают крепких дипломатов. Что говорить? Ну, я извиняюсь. А вы кого? Вот что не хватало, если они просто так с улицы приглашали. Это уже, кстати, традиция этого форума, между прочим. И если серьезно, так сказать, и что называется, без всяких скидок, на будущее, так сказать, на подготовку будущего героя, но заменить Вольфганга Ишингера с его дипломатическим багажом, с его бэкграундом, с его опытом, с его авторитетом совсем будет непросто. И это вызов этого самого дипломата, представляющего Германию в Организации Объединенных Наций, соответствовать тому уровню председательствования, который задал Вольфганг Ишингер. Там, кстати, помимо, собственно говоря, как я понимаю, что это вот такой определенной степени его нововведение, то, что вот вы рассказали как раз в первой части, что не только там вот эта вот официальная часть мероприятия, которую можно, да, прямая трансляция посмотреть, да, потом по телевизору на сайт этой Мюнхенской конференции зайти, там почитать материалы, расшифровки и прочее, а есть масса вот этих маленьких переговоров, которые проходят за закрытыми дверями. Нет, не соглашусь. Это не его нововведение, это вообще традиция практически всех такого рода международных форумов. Они для того и существуют, потому что скучно, неинтересно и недостаточно профессионально было бы для выдающихся политиков, там, не знаю, бизнесменов, если где-то Давосе и так далее, приезжать только, чтобы слушать речи, пусть даже уважаемых, крупных и высшей степени важных спикеров. В 2015 году, думаю, все слушали, конечно. Да, важно. Тут большая, так сказать, роль, конечно, отводится, давайте повторим, это всей этой самой закулисным телодвижением, которое все эти участники в течение форума проводят. Это бывает иногда даже на ногах, во время перерыва на, так сказать, обед. Это где-то бывает за каким-то бокалом коктейля. Это такая вот, я бы сказал, такая международная дипломатическая паутина, которая в эти дни покрывает Мюнхен, и внутри этой дипломатической паутины рождается очень и очень много политических решений или наработок, будущих решений, наработок, каких-то интересных, так сказать, может быть, идей, которые на тот момент еще недостаточно проработаны, но имеют право на жизнь в будущем. В этом, кстати сказать, повторю еще раз, и смысл подобной конференции. Тяжело, наверное, там журналистам работать, бегать вот так вот за всеми, кто где что говорит. Там так много спикеров, что, как говорится, лови не хочу. Там практически каждый из участников может что-то сказать и на камеру, и на микрофон, и на информационную ленту. Так что в этом плане работать тяжело, наверное, там все-таки журналистам интересно работать. Все, вышло у нас время. Заканчивается программа 48 минут. Говорили мы про Вольфганга Фридриха Ишингера. Специально произношу все имена, чтобы никто не перепутал в интернете, не нашел кого-нибудь не того. Глава Мюнхенской конференции, Международной конференции по безопасности, ежегодной конференции, поэтому если, как вы говорите, доживем до следующего года, то вполне возможно будем говорить о новом ведущем этой конференции. Все. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Спасибо. До встречи. Всего доброго, спасибо. 48 минут.